Витаркананда повернулся к художнику с несвойственной ему резкостью. «Только полное невежество во всем, что касается духовной тренировки, заставляет твои мысли течь этим путем. Разве годится для современного, образованного человека с изощренным воображением и памятью, нервного и незакаленного, то испытание, которое в прошлые времена предназначалось для туповатых, абсолютно здоровых сыновей гор? Ужасающее давление на психику, вызывающее расщепление нормального рассудка, видение, ужасы и, наконец, счастливое успокоение после разрушения всех обычных связей души, кажущееся высшим сосредоточением. Вот что такое путь тьмы». Витаркананда умолк, слегка нахмурившись, как бы осуждая себя за излишне эмоциональную речь. Даяром склонил голову. «Неизбывно живет в каждом человеке, от костров пещерных жителей до пламени дюз ракетного корабля, вера в чудо, лекарство, волшебное место, что-то внешнее, что придет и снимет усталость, отчаяние и разочарование с души, хворь с больного тела». Витаркананда проницательно следил за художником, читая его мысли, поднял большую широкую руку, погладил волнистую бороду. «Что ж, может быть, ты более прав, чем я. Прав в том, что испытание покажет тебе путь, который ты не видишь, хотя я и стараюсь его показать. Но глаза твоей души закрыты, и детская вера в чудо, в немедленное спасение мешает тебе их открыть. Пусть будет так. Только должен предупредить тебя. Посмотри туда, на Хатха-Бхоти. На нем нет такой великолепной снежной короны, как на других его соседях. Слишком круты его каменные склоны. Вот эта обледенелая круча, лишенная всего живого, не блещущая переливами света, а хмурящаяся изрытым серым камнем, неимоверно трудная для подъема, вот то, что тебе предстоит. Решаешься ли ты?» Даяром почувствовал угрожающую серьезность тона гуру, сердце его забилось, но он облизнул пересохшие губы и упрямо нагнул голову. Гуру закинул через плечо край плаща и пошел с башни вниз, более не сказав ни слова.